Глава 15. Квартира у Рахима уютная и по-мужски минималистичная. Серые стены без картин, мебель в стиле лофт. Цвета удачно сочетаются друг с другом и нет ощущения мрачности. Мне нравится. Располагайся, будь как дома. Кофе будешь? Буду. Рахим просто офигительно варит кофе, поэтому мы перемещаемся в кухню-столовую. Сажусь за барную стойку на высокий стул и изучаю обстановку. Чистенько, много дорогой посуды. Еще бы. Ведь он знает в готовке еды толк. Как ты научился готовить? Ты кавказский мужчина и умеешь отменно жарить мясо. Это все любовь к шашлыку, — отшучивается Рахим. Кстати, есть хочешь? Могу разогреть тебе обед. Нет, не хочу. Расскажи лучше о себе. Я тот еще рассказчик. Тебе будет скучно. Рахим щедро насыпает молотый кофе в турку. Аромат мгновенно заполняет пространство, смешиваясь с нотками специй, витающих в воздухе. Он ловко ставит турку на плиту и начинает священнодействие. Кофе булькает, поднимается пенкой. «Вовсе нет. Расскажи». Не отстаю. «С чего все началось?» «Знаешь, в детстве я ненавидел все, кроме бабушкиного плова. Остальная еда казалась мне совершенно несъедобной субстанцией, которую я отказывался есть. Мать с ума сходила, не знала, чем накормить ребенка. Однажды мы с семьей поехали в гости к тете в горный аул. Там, в огромном казане, прямо на улице, дядя готовил что-то невероятное. Аромат был такой, что слюнки текли ручьем. И вот впервые в жизни... Я попробовал что-то новое. Дичь, тушеную с травами и овощами. Это было так вкусно, что я чуть не съел свои пальцы. С тех пор я начал экспериментировать сам. Сначала просто помогал бабушке на кухне, потом брал рецепты из ее старой поваренной книги. Но ничего не получалось. Мою еду было невозможно есть, что меня очень расстраивало. А потом... Я попал на стажировку в один маленький ресторанчик. Там меня гоняли, как сидорову козу, но я впитывал все как губка. Резал овощи до мозолей, мыл посуду до скрипа. Но главное — я смотрел. Смотрел, как шеф творит чудеса из простых продуктов. Родители, конечно, ничего не знали, думали, что я болтаюсь по улицам города. Отец точно бы не одобрил идею того, что я хочу стать шефом. Ну а потом я объявил семье, что я поступаю в кулинарное училище. Бабушка помогла мне отбиться от советов родителей, что я непременно должен стать бизнесменом. Но, как видим, все же стал. У меня свой ресторан, и не один. Рахим наливает кофе по маленьким фарфоровым чашкам, украшенным тонкой золотой каймой. Аромат напитка просто сногсшибательный. Делаю глоток, прикрыв глаза от удовольствия. Это божественно. «Вау, Рахим, да ты настоящий кофейный маг!» Восхищенно выдыхаю. «Готова объявить тебя своим личным бариста. Ну или, на худой конец, просто приходить сюда каждое утро на чашечку твоего волшебного напитка». Рахим смеется, и его глаза искрятся озорством. Он подходит ко мне, облокачивается о барную стойку и наклоняется ближе. Чувствую тепло его тела, его дыхание на моей коже. Мурашки бегут по спине. Кажется, я забыла, как дышать. «Зачем приезжать? Ты можешь остаться жить у меня». «Вот так просто? Остаться?» «Хочешь сложностей?» «Не хочу», — отвечаю честно. «Тогда наслаждайся легкостью в наших отношениях». «А что скажет твоя мама?» «Я большой мальчик. Меня не волнует ее мнение». «А вот это зря. Мамы, они такие, могут и твой кофейный сервиз из вредности разбить». Шучу, стараясь скрыть волнение, но голос предательски дрожит. Да и вообще, ситуация попахивает каким-то безумием. Остаться жить у него после всего лишь нескольких дней знакомства? Да я даже не знаю, какую музыку он слушает. Кавказскую? Рахим берет мою руку в свою, и его прикосновение обжигает. «Моя мама тебя еще не знает», — серьезно говорит он. «Уверен, ты ей понравишься. Ты же очаровательна. И готовишь потрясающий медовик. Кстати, по секрету, Моя мать вообще не умеет готовить». «Она же меня возненавидит», — притворно ахаю. «Ни в коем случае. Мама слишком любит нас, своих сыновей, и не станет обижать наших невест». «Но все, тогда я спокойна». «Ты ведь еще спальню мою не видела», — говорит он обыденным тоном, а у самого глаза блестят. «Как ты можешь быть спокойна?» «Точно. Покажешь?» — принимаю правила его игры. Вваливаемся в его холостяцкую комнату, целуясь, как сумасшедшие. Меня прижимают к стене, целуя жадно и напористо. Воздух вокруг искрится от напряжения. Его пах твердеет и наливается мощью. Обжигающие поцелуи спускаются на шею, плечи, грудь. Сильные руки блуждают под тонкой тканью платья, заставляя меня дрожать всем телом. Пальцы касаются лона через тонкую ткань кружев. «Горячая», — одобрительно цокает Рахим. «И ты». Сжимаю его член через брюки и закатываю глаза от удовольствия. Одежда соскальзывает с плеч, падая на пол легким облаком. Рахим следит за каждым моим движением, словно я стриптизерша, и этот взгляд распаляет еще больше. Чувствую себя желанной, красивой, настоящей. «Марья», — рычит Омаров, и хватает меня за ягодицу, как голодный пятикантроп, разворачивает меня к себе задом и впечатывается эрекцией в мой зад. «Как же я хочу эту сладкую попочку!» Наклоняется и цепляет зубами одну половинку. «Нет, Рахим, ты слишком большой». «А я пальцами. Можно пальцами?» «Я не знаю. Не пробовала. Ах!» Выгибаюсь, когда его рука касается интимного треугольничка, и сразу оба пальца ныряют в меня. «Вот и хорошо, что не пробовала. Все мое!» Ласкает изнутри. «Марьяшка, сексуальная девочка, наклонись». Стою в позе зю, сисяндры в матрас, а Рахим сзади разогревает меня. Предвкушаю что-то необычное и очень вкусное. «Ты мне доверяешь?» — спрашивает он. «Да». Он льет что-то жидкое на пальцы, смазку, а затем касается ими моей промежности. Крутит вокруг ануса, а затем аккуратно вводит внутрь кончик пальца. Ахаю, но не от боли, нет. Просто моя девственная попка впервые подверглась проникновению, и мне необычно и волнительно. Но я знаю Рахима, и с уверенностью могу сказать, что ничего ужасного он со мной не сделает, только приятное. «Все хорошо?» — уточняет. «Продолжай». «Если что-то не так, сразу говори». «Ладно». Он добавляет к первому пальцу второй и мягко скользит во мне. Второй рукой он ласкает налитый клитор, и вот я уже на седьмом небе от удовольствия. «Нравится?» «Да». Тут кисуля уже потекла, просит вставить ей поглубже. Рахим упирается головкой члена мне в промежность, не переставая ласкать заднюю дырочку. Я возбуждена не на шутку и подаюсь ему навстречу, чтобы как можно скорее почувствовать его замечательный член в себе. «Ммм, кто-то очень сильно меня хочет». Наконечник прорезается между половыми губами, и тяжелый орган заполняет меня до упора. «Рахим, да, пожалуйста», — всхлипываю на эмоциях. Он начинает трахать меня членом и одновременно двумя пальцами. Мне настолько кайфово, что я улетаю просто за считанные секунды. Ловлю оргазм, трясусь вся, дрожу, стону. Губу себе до кровищи искусала. Это нечто невероятное. «Вот так. Кончила уже. Аппетитная моя булочка». Свободной рукой шлепает меня по ягодицам чувствительно. «Еще, еще». «Добавки просишь?» «Да без проблем». Взяв меня за грудь обеими руками, Рахим принимается вбиваться в меня глубоко, с пошлыми шлепками. Из меня сочится смазка, пачкая бедра. Чувствую, как близок пик наслаждения моего горца. Мне нравится, что я настолько сильно его возбуждаю, что он не может долго держаться. Охнув, он вытаскивает и кончает на заднюю дырочку. Меня в это время пронзают электрические разряды. Тоже словил оргазм. Все еще стою раком, не зная, что будет дальше — продолжение или душ. Он непредсказуем, и я люблю все его безумные идеи. Рахим вводит кончик члена мне в попец. Приятно чувствовать его там, и, может быть, я хотела бы большего, но... Я знаю, что такой размерчик точно не потяну, и он это знает. Поэтому, чуть поиграв, он по обыкновению вытирает за собой следы. Какой же он у меня заботливый. Откидываюсь на подушки, пахнущие его шампунем, и блаженно прикрываю веки. Не вырубиться бы от счастья. А Марчик куда-то отошел. Надо бы его дождаться. Глаза слипаются. Не спать. Возвращается Рахим минут через 10 с бутылкой минералки и телефоном в руках. «Марьяна?» — говорит он серьезным голосом. «Его нашли».